Они встретились в Ле-Сирк, и когда Сири усадил их за столик, Майк Роузен сказал: «Вы в жизни лучше, чем на фотографиях. Наверняка все вам об этом говорят». Он был маленького роста и одет весьма небрежно, но его голова работала очень четко, а взгляд отличался необыкновенной проницательностью. «Вы возбудили во мне любопытство», — сказал Майк Роузен. «Так зачем вам нужен этот Хайма Миру?» Многое можно было рассказать, очень многое. Но Меган лишь ответила: «Он мой друг, и я не хочу, чтобы он умер». Роузен подался вперед. «Сегодня утром я просмотрел, что пишет о нем в газетах. Правительству Хуана Карлоса мало его просто казнить. Ему предъявлено столько обвинений, что можно охрипнуть от одного их перечисления». Он следил за выражением лица Меган. «Простите, но я должен быть с вами откровенен. Мира был очень занятой человек. Он грабил банки, взрывал машины, убивал людей. Он не убийца. Он патриот. Он борется за свои права». «Хорошо, хорошо, хорошо. Я тоже люблю таких героев. Что вы хотите от меня?» «Спасите его». «Меган, мы такие хорошие друзья, что я скажу вам всю правду. Сам Иисус Христос не смог бы спасти его. Вы ждете чуда, которое...» «Я верю в чудеса. Вы мне поможете?» Он внимательно посмотрел на нее. «Ну, ай, чем черт не шутит? Друзья для этого и существуют. Вы пробовали паштет? Я слышал, его здесь делают по-еврейски». В полученном из Мадрида по факсу сообщении говорилось: «Переговорил с несколькими ведущими европейскими адвокатами, они отказываются защищать Мира, пытался добиться разрешения выступить в суде, суд отклонил мою просьбу, был бы рад сотворить для вас чудо, но Иисус еще не воскрес. Возвращаюсь домой, за вами обед. Майк». Суд был назначен на 17 сентября. «Отмените все мои встречи», — сказала Меган своему секретарю. «Я вылетаю по делам в Мадрид». «Сколько вы там пробудете?» «Не знаю». Меган обдумывала свой план в самолете, летевшем над Атлантикой. «Ну, должен же быть какой-то выход», — думала она. «У меня есть деньги и власть. Надо действовать через премьер-министра. Я должна встретиться с ним до начала суда. Потом будет слишком поздно». Встреча Меган с премьер-министром Леопольдо Мартинесом состоялась через 24 часа после ее прибытия в Мадрид. Он пригласил ее обедать во дворец Монклоа. «Благодарю вас, что вы так быстро нашли время встретиться со мной», — сказала Меган. «Я понимаю, что вы очень заняты». Он сделал протестующий жест. «Ну что вы, мисс Скотт, для меня большая честь, когда глава такой крупной компании, как Скотт Индастрис, прилетает в нашу страну для встречи со мной. Скажите, чем я могу быть вам полезен?» «Это я приехала сюда, чтобы быть полезной вам», — ответила Меган. «Я подумала о том, что, имея в Испании всего несколько предприятий, мы далеко не в полной мере используем потенциал вашей страны». Он уже слушал внимательнее. В его глазах светился интерес. «Продолжайте». «Скотт Индастрис рассматривает перспективу строительства крупного электронного завода. Там будет занято около 1500 человек. Если он оправдает наши надежды, мы откроем филиалы». «Но вы еще не приняли решение, в какой стране будет построен ваш завод?» «Именно так. Лично я склоняюсь к Испании. Но, откровенно говоря, ваше превосходительство, некоторые мои эксперты недовольны тем, как у вас обстоят дела с соблюдением гражданских прав». «Правда?» «Да. Они считают, что вы слишком жестоки по отношению к тем, кто выступает против внутренней политики государства». «Вы можете назвать какие-нибудь конкретные примеры?» «Да, могу. Например, Хайме Миро. Он уставился на нее. Понятно. То есть, если бы мы проявили к Хайме Миро снисходительность, то за это получили бы электронный завод и... И многое другое, заверила его Миган. Везде, где мы открываем наши заводы, повышается уровень жизни. «Боюсь, что здесь есть небольшая загвоздка», — нахмурившись, сказал премьер-министр. «Какая же? Мы можем обо всем договориться. Есть вещи, не подлежащие обсуждению, мисс Скотт. Мы не торгуем честью Испании. Не пытайтесь купить нас или угрожать нам. Поверьте, я не... Вы приехали облагодетельствовать нас и рассчитываете, что мы будем манипулировать правосудием в угоду вам? Подумайте хорошенько, мисс Скотт. Мы не нуждаемся в ваших заводах. Я все испортила, — с отчаянием подумала Миган. Суд, длившийся 6 недель, проходил в закрытом для публики тщательно охраняемом помещении. Все это время Миган была в Мадриде, следя за ежедневными сообщениями в газетах. Время от времени ей звонил Майк Роузен. «Я понимаю, каково вам там, мой друг. Мне кажется, вам лучше вернуться домой». «Не могу, Майк». Она попыталась увидеть Схайме. «Никаких посетителей». Последний день процесса Миган стояла в толпе возле здания суда. На улицу высыпали репортеры, и Миган остановила одного из них. «Что случилось?» «Его признали виновным по всем пунктам! Он приговорен к гарроте!»